До нас дошла информация, что вы можете противостоять новой магии, применяемой магами клана Бидейса. Можно предположить, что вы имеете некоторое представление о ней, ее возникновении и как с ней бороться, да и сами обладаете магами. Артур Семенович посмотрел в сторону, куда ушли девочки. Вынужден огорчить вас, Николай покачал головой, мы совершенно не представляем, что это такое. А как же, полковник обвел рукой вокруг, показывая, что он имеет в виду. Это подарок, серьезно ответил глава коммуны. Большего я вам сказать не могу, поскольку тайна не моя, к тому же это не панацея. Враг постоянно пытается уничтожить живую изгородь и последний раз проделал большую брешь. Выстояли только благодаря оружию технологичного мира, которое нам тоже подарили. Камаев понимал, что большего от мужчины не добиться. Также знал, что покровителем коммуны может быть только ходящий. В отношении оружия из техномира понятно, драгоценные камни там стоят баснословных денег. Но откуда у него такие связи с магами волшебных миров? Чтобы кто-то из них согласился пойти не знаю куда, и сотворить подобное. Ответа на этот вопрос нет. Вы знаете, что новые маги бидейсовцев, которые себя называют исключительно колдунами, уже не люди. Ответить Николай не успел, так как вбежали две местные ягозы. Дядь Ник, там Леха и ему нужна помощь, выпалили обе. Скорее, и рванули обе на улицу. Куда? Заорал глава клана. Земля, Россия, место перехода. Нас осветили прожекторы. Да что же это такое? Я чуть не выкрикнул эту фразу вслух. Я автоматически перешел на магическое зрение и увидел вокруг нас много людей. Первой мыслью было, это нас ждали, но потом сообразил, что для них наше появление является неожиданностью. Внезапно я почувствовал присутствие тьмы. Это было настолько неожиданно, что чуть не привело к фатальным последствиям. Ну никак я не ожидал встретить ее здесь. И только резко возросшие чувства опасности, переросшие в смертельную угрозу, вывело меня из ступора. Защитное заклинание истинной магии, придуманное мною, получилось, как всегда в последнее время, невероятно быстро. Словно оно уже висело готовым, а я только влил в него магическую и псионную энергию. В следующее мгновение на защиту обрушился огонь оружия и заклинания магии. Причем, последние принадлежали исключительно к магии тьмы. Да что же здесь происходить? Мысленно выругался я, а происходило нечто очень неприятное для нас. Я чувствовал, как быстро расходуется энергия защитной сферы, еще совсем немного и она будет полностью использована. Тя-мая, как только исчезнет защита, активируйте по очереди свои защитные наручи. Тень, ты с ними. Как хорошо, что я натянул тетиву на лук заранее, поэтому сейчас, взяв его в руку, совершил псионный прыжок. «Куда ты?» – успел услышать крик девушек. Очутившись в 50 метрах от своих друзей, я начал стрелять в самого опасного врага. Ею оказалась молодая женщина, одетая только в халат, но исходящая от нее опасность чуть ли физически не ощущалась. Линия атаки отсутствовала, но я уже сталкивался с подобным как раз у последователей тьмы. Убить их можно, значит уязвимые места имеются, но отсутствие линии поражения говорило о том, что эти нелюди не подключены к вселенной. По крайней мере, это было единственное мое объяснение происходящему. Поэтому я стрелял в стандартные уязвимые места людей. Выстрел, выстрел, выстрел, и я снова прыгаю в сторону. Все три стрелы исчезли в непосредственной близости от женщины, не причинив той никакого вреда. Первая задача оказалась не выполнена, в отличие от второй, которая заключалась в переключении внимания врагов на себя. В то место, где я только что находился, прилетели и пули, и магия, и бластерные лучи. Теперь я выбивал обычных воинов и вот здесь показал свое мастерство. Три выстрела, три трупа и новый псионный прыжок. На этот раз я создал защитную сферу и сквозь нее принялся атаковать врагов. Те были профессионалами и постоянно передвигались, что, впрочем, им не помогло. Да что же это такое? Я едва успел упасть на землю, уйдя от очередного удара магии последователей тьмы, поскольку защита после предыдущей атаки исчезла. Да откуда же взялись эти твари на земле? От оружия меня спас обыкновенный псионный щит, который я успел создать на руке. Оставив почти бесполезный лук, поскольку осталась всего одна стрела, я перекатом ушел вправо и, встав на колено, бросил пси-иглу в нелюдя. Наконец-то первый опасный враг развеялся прахом. Прыжок, атака, прыжок, атака. Я прыгнул на максимальное расстояние и успел сотворить новую мощную атакующую технику. Вот только главный враг то ли почувствовал опасность, то ли специально спряталась за стоящего рядом мужчину, тоже последователя древнего врага. Появившийся на его месте прах порадовал меня, поскольку простая псионная игла не могла пробить его защиту, но новая техника справилась вполне успешно. Моя энергия пси была на исходе, мои любимые активировали уже вторые наручи, а значит их защита тоже вскоре исчезнет, поскольку враги не оставляли их в покое. Противников в этом месте оказалось почему-то очень много. Я уменьшил количество, но их оставалось еще достаточно, чтобы попытка безопасно скрыться потерпела фиаско. Но делать нечего. Тень, уноси девушек как можно дальше, желательно в сторону коммуны. Я сейчас постараюсь их отвлечь. И я прыгнул в гущу врагов. Те не ожидали от меня настолько безумного поступка и опешили на целых 2 секунды. Я за это время успел сотворить 4 псионные иглы, и все они не пропали даром. Снова псионный прыжок совсем недалеко и новая атака, и опять совершаю прыжок. Остатки энергии ушли практически полностью, зато задумка полностью удалась. Я переключил внимание почти всех врагов на себя, и моим друзьям удалось уйти практически без потерь. Только в Тутхару попала пара выстрелов, но я чувствовал, что с ней все в порядке. Зато мне пришлось чрезвычайно тяжело. Магическая защита 3-го ранга, та, что я подсмотрел у ректора факультета магического конструирования, выдержала несколько попаданий от оружия, но исчезла после первой же магической атаки. Сейчас я передвигался только на своих двоих, не используя ни пси, ни магию, периодически атаковал все теми же иглами, которые создавал практически мгновенно. Уйти не удастся, это я понял совершенно точно, но энергии хватит еще на один пси-прыжок, какое-то время меня будет защищать шедевр, созданный настоящим матером, а значит у меня будет время, чтобы совершить задуманное. Я достал шип альдернской змеи и прыгнул к самому опасному врагу, чем вызвал ее изумление, затем ухмылку, когда она увидела, чем я хочу ее атаковать. Догадка моя оказалась верна, шип, куда я добавил остатки магической и псионной энергии, пробил неизвестную защиту женщины, вонзившись в голову. В этот миг меня что-то сильно ударило в спину. Следующий, еще более мощный удар отбросил меня вперед. Я только и успел сгруппироваться, как получил удар по голове. Наступила тьма, в голове гудело. Нет, боль отсутствовала, но гудение, похожее на жужжание огромного шмеля, не давало мне снова провалиться в сон. Наконец-то, очнулся. Знакомый голос заставил меня улыбнуться, и я открыл глаза. Первое, что увидел, это обеспокоенные личики любимых. Затем нахлынули воспоминания, и я огляделся. Я что, в коммуне, а как здесь очутился? И я дотронулся до правого виска, куда пришелся удар или, что, скорее всего, попала пуля. Под рукой оказалось нечто металлическое. Оторвав ее руку, я понял, что издавало это жужжание, аптечка из технологической вселенной. Тень унесла нас, но недалеко, прямо к спешащим нам на помощь воинам, начал рассказ нетерпеливая Майя. И они с Тиа вернулись обратно, а меня здесь оставили. Девчонка надулась и с недовольным видом посмотрела на свою подругу, но Дриада совсем не отреагировала на нее. Вместо этого продолжила рассказ. «Я астральными лезвиями уничтожила 2 поклонников тьмы, которые тебя чуть не убили. Затем накрыла нас защитой. Тень вступила в схватку, затем подключились коммуновцы и еще кто-то. Насколько поняла, они не отсюда. Кстати, аптечка это их. То-то смотрю, что модель неизвестная мне. Леа, я увидел вторую дриаду, а почему не появляешься здесь? Не могу, не получается. Рассказывай. Оказывается, Леа на Земле по-прежнему не могла появляться в первом астральном слое, то есть у нас. Более того, она также не могла удаляться от меня без передачи ей моей энергии. Все же разница между дриадами разных вселенных в некоторых моментах весьма существенна. Кстати, Леа пришлось очень несладко во время моего боя с адептами тьмы здесь на Земле. Некоторые свои прыжки я совершал на достаточно большие расстояния, и ее дергало вслед за мной. Собственно, по этой причине она не могла помочь мне в том бою. Вот и сейчас она даже с моей энергией не может переместиться сюда. «Привет, Леха», — раздались девичьи голоса и, как всегда, в унисон. «Как ты?» Я решил вставать, но не нашел своей одежды. Мое оглядывание поняли Тиа с Майей. Последняя с грустью в голосе произнесла: «Алик, твоя одежда уничтожена почти полностью. Она достала откуда-то из-за моей головы то, что осталось от изделия мастера, создающего шедевры. Энда, это восстановлению уже не подлежит. Зато я понял, каким образом я остался в живых после атак приверженцев врага. Вот, заявили близняшки, протягивая сверток. Кстати, встрепенулся я, а где шип? Его тоже уничтожили, удивилась Дриада. Или ты его потерял? Я им убил ту женщину в халате. А, понял. Собственной силой моих вливаний энергии не хватило, и он тоже превратился в прах. Жаль. Так, мелкие, вышли, мне одеться надо. Поду умаешь. Вита с Викой задрали носики и скрылись за поворотом. Одежда, принесенная ими, оказалась практически впору, и была приятная на ощупь. Даже не знаю, откуда она у них взялась, я так точно такое им не приносил. Что у вас с защитой? У меня полностью истощилась, у Майи немного энергии осталось. Что с тенью? Была ранена, но сейчас уже играет с детишками. Перед уходом в другую вселенную надо зарядить их полностью, придется задержаться. Кстати, где там подарки для этих мелких? Улица нас встретила приятным солнечным днем и теплом. Сейчас как раз разгар лета, а то до этого получалось все время ходить только зимой. Эй, близняшки, девчонки лишь еще выше задрали свои носики и отвернулись. Идите сюда, подарки для вас есть. Миг, и вот они уже рядом стоят. Держите, я передал им наручи. Магическая защита особенно действенна против адептов тьмы. Активируется вот так, смотрите и запоминайте. Отключается так. Мы еще 10 минут занимались практическими занятиями, на которых прорицательницы научились делать это быстро. А когда закончили, ко мне подошел Николай с незнакомым мне мужчиной. Последний был совершенно точно первоклассным воином, чем-то напоминающим дядь Мишу с дядь Сашей. Алексей, познакомься, полковник Камаев Артур Семенович, переговорщик от клана Груши. У него есть предложение к тебе. Ты извини, но так получилось, что он понял, кто ты. Слушаю вас. В это время к нам подошли мои половики, а мужчина бросил на них взгляд. Секунду или чуть больше он что-то решал для себя, вероятно, говорить при них или нет, и вынес правильное решение. Не буду ходить вокруг да около. Меня интересует защита от колдунов. Ты, я убедился в этом, можешь от них защищаться, а значит, имеешь представление, что это. Понять, о каких колдунах идет речь, не составляло труда, но меня в данный момент интересовало другой вопрос, который я и озвучил. Как давно появились они? Первый раз столкнулись с ними мы 4,5 месяца назад. Щиты из технологической вселенной исчезали очень быстро и, если бы не мастерство и опыт воинов, наши потери были бы очень велики. Мы так и не знаем, как противодействовать их магии. А сейчас клан Бидайса объединился с кланом Рахабад. Тоже клан тех еще отморозков, хотя с этими не сравнится. Кстати, я так понимаю, что ты убил Зухру Бидайс, бывшую главу клана Рахабад, а сейчас соправительницу объединенного. Это такая женщина арабской наружности? Да, была там такая. Так что ты можешь рассказать о них, и главное, можешь предоставить нам хоть какую-то защиту от их магии, что они такое. Я вам рассказываю о них, вы слушаете и задаете только уточняющие вопросы. Спориться я не намерен, мужчина кивнул. Это адепты или последователи тьмы, надо отдать ему должное. Слушал очень внимательно, задал много вопросов, но, что самое важное, он полностью поверил мне. Не знаю, с чем это связано, но факт. В конце затронул вопрос о создании защитных амулетов. Защитное заклинание от тьмы у меня имеется, и я могу создать вам амулеты. Цена. Я запнулся. Интересно, у него среди предков эльфов часом не было? Подумал я, увидев округлившиеся и увеличившиеся в размерах глаза. Даже на уши бросил взгляд. Ты умеешь сам создавать амулеты, значит, и магичить можешь? Да. Я, можно сказать, закончил Академию магии. Мужчина покачал головой и задал новый вопрос. Какова плата? Только драгоценные камни земли, алмазы, изумруды, сапфиры и рубины. Другие не нужны. Я так и подумал. Как будут выглядеть защитные амулеты? И еще хотелось бы знать более подробно о цене. Значит так, тьма присутствует и в магической вселенной, и в технологической. Если вы хотите снабдить амулетом своего ходящего, то чары наносить надо только на натуральную кожу. У нас магических животных нет, поэтому заклинание долго на ней не продержится. Для местного применения лучше всего наносить чары на небольшую пластину. Примерно вот такого размера, я показал ладонями и пальцами какого. Металл иридий или титан лучше всего. Можно сплавы с алюминием или медью, но их должно быть мало. Стоимость дорогая. Одно изделие, один камень размера с ноготь моего мизинца. Меньшего размера не возьму, большего будем договариваться отдельно. Накопители для этих чар могу заполнять только я. Есть заклинание попроще и менее эффективно, но накопители может заполнить любой маг. После этого я начал объяснять разницу, даже продемонстрировал ее. Полковник был умным и имел большой, если не огромный опыт, поэтому не стал торговаться. Как официальный представитель клана Груши я подтверждаю Зде. Договорить он не успел, поскольку ему на переговорное устройство пришел вызов. Да, по лицу его ничего нельзя было сказать, а вот бурю чувств и эмоций я почувствовал настолько отчетливо, словно сам их испытывал. И ничего хорошего там не было. Алексей, сколько времени займет создание хотя бы одного амулета? Что у вас там произошло? Николай задал интересующих всех вопрос. Бедейсовцы каким-то образом появились на нашей территории, минуя пограничников. Убили охрану одного поселка, а людей увели. Нам позарез нужны амулеты защиты от магии их колдунов. Они могут ходить с порталами, вероятно, так и попали к вам в тыл. Но я не слышал, чтобы они могли проводить с собой кого-то. Может быть, одного человека, но точно не толпу. Если их уводят, то только по земле. Важное уточнение. Грушевец схватил коммуникатор, связался с кем-то из своих и принялся докладывать только что услышанное. Несколько моментов уточнил у меня по ходу разговора. Полковник ушел готовить своих к отлету. Тя, Ля, я нашел глазами вторую дриаду. Вашей задачей будет создать здесь в коммуне защиту от портальных переходов колдунов. Наверное, они раньше не могли их создавать, сил не хватало или еще чего. Одного не пойму, как тьма смогла появиться здесь. Неужели тогда, когда я сумел вырваться из ее лап, она сумела тоже попасть сюда? Вот и все, я передал им свою энергию. Занимайтесь. Тень остается с вами. А ты куда? Вырвалась у Майи. Полечу с ребятами, надо создать им хотя бы пару амулетов. А вы, я повысил немного голос, остаетесь здесь. Артур Семенович, позвал клановца, я с вами полечу, на месте создам вам парочку амулетов. Самолет их находился в 15 километрах от коммуны. Это был небольшой летательный аппарат, рассчитанный на перевозку 10 человек, с двумя винтами по одному на каждом крыле. По пути мужчина сообщил, что клан Бидейса напал еще на пару поселков, то есть на все их населенные пункты, кроме столичного города. И еще создавалось впечатление, что магов у них стало больше. Летели мы в поселок Озерный, тот, который первым подвергся нападению. Там идет расследование, воины клана совместно с добровольцами перекрыли возможные пути, но найти ни врагов, ни людей не могли. Полковник еще раз уточнил у меня возможности адептов тьмы в создании порталов. Честно говоря, я начал сомневаться в своих выводах, но все, что мог вспомнить, в том числе и сообщения Тутхары, они пользовались чуть ли не щелью в пространстве. Небольшая взлетно-посадочная полоса находилась рядом с городком, поэтому мне удалось немного разглядеть его. После посадки, мужчина ушел выслушивать доклады, я же направился в довольно крупный поселок, и на другом его конце почувствовал присутствие врага. Оно ощущалось, как нечто далекое, но направление я определил точно. Алексей, титана или иридия нет, других сплавов аналогичного уровня тоже нет, зато имеется кожа тура, толстая, но мягкая и хорошей выделки. Вот, посмотри, Артур Семенович, враг находится где-то в той стороне, я показал направление. Не может быть, возразил пришедший с ним майор, мы там осмотрели все очень хорошо, идем в ту сторону, там смогу более подробно указать место. Майор, за жизнь парня отвечаешь головой. Алексей, пойдем в БТР. Нет, мне намного удобнее, сподручнее и безопаснее верхом. Хорошо, майор не стал спорить. Арсен, передаю его твоему отряду. Слушаюсь. У меня челюсть упала, когда я увидел этого человека. Настоящий горец с Кавказа, вот только размеры его это нечто. Выше 2 метра и не менее метра в плечах, орлиный с горбинкой нос, а вот борода была совсем небольшая, хотя в моем представлении у всех жителей тех мест она должна быть больше. Он поманил меня за собой и спустя какую-то минуту мы подошли к его группе, состоящей из 5 человек. Конь был под стать своему всаднику, породистый тяжеловес, черный, как смоль, с коротко стриженной гривой. Вот твой лошадь. Мы выехали за пределы поселка и меня тут же взяли в коробочку. Ребята, лучше я поеду первым, сразу предложил им. Если что, то я смогу защититься от атаки, даже магической. Это хорошо, но если не успеешь, то первую атаку возьмет на себя кто-то из нас. Я еще некоторое время поспорил, но переубедить жителя гор не смог. С каждой сотни метров я все сильнее чувствовал присутствие тьмы, и вскоре увидел большую группу людей у отвесной стены. В этом месте была широкая, но не глубокая щель в скале, где и находилась группа. Небольшая дымка, окутывающая их, сразу сказала мне, что здесь применена магия. Бросил взгляд на своих спутников. Один из них как раз смотрел в ту сторону, но никакого беспокойства у него не было, никого он не видел. Надо что-то делать, но так, чтобы никто из врагов ничего не заподозрил. Идея посетила мгновенно, и я начал притворять ее в жизнь. Резко дернул за поводья, и умная лошадь встала на дыбы. «Ах ты, зараза!» — воскликнул я и полетел на землю. Вскочил на ноги и тут же рухнул обратно, схватившись за ногу. «Ти что?» — рядом очутился командир отряда. Он хотел еще что-то сказать, но по моему взгляду понял, что мое падение спланировано. «Ай, нога, а!» — запричитал я громко и очень тихо добавил. «Там у скалы, я скосил глаза, находится враг и ваши люди. Не дергайся, на всякий случай предупредил я, хотя он только бросил мимолетный взгляд в правильную сторону. Если вы начнете что-то делать, враг уйдет порталом, а пленников могут просто убить, вам назло. У меня сейчас нет действенного оружия против тьмы, нужен нож отличного качества». Быры, он незаметно для врага положил мне на колени свой обнаженный кинжал. С одного взгляда мне стало понятно, что ему не одна сотня лет. Потертая кожаная рукоять наверняка уже современная, выделялась относительно стали. Какого-то серо-голубого отлива лезвие, сразу притягивающее взгляд, не имело ни одной зазубрины. Но я также на нем не различал и следы заточки. Мне кажется, что это очень дорогая вещь, а после использования может разрушиться. Два удара, наверное, выдержит, но там пять врагов. «Беры», — повторил он, — «как говорил дядя Миша, опыт не пропьешь». Вот и у меня нанесение плетения убийцы магов получилось быстро. Думать над накопителем нет времени, поэтому придется пользоваться своей энергией. Поднялся на ноги. «Что будем делать? Скажи точно, где они находятся?» «Вы ничего», — ответил я, и совершил прыжок к первому врагу. Глава 11. Земля, Азия, территория клана Груши. Всего врагов было пятеро. Двое, находящиеся впереди, наверняка удерживали защитный туман. Я так и не понял, что это. Отвод глаз, невидимость или то и другое. Возможно, в нем присутствовала составляющая, делающая людей безразличными, что ли, так как никто даже не попытался сбежать. Они вообще стояли, словно накачанные наркотиками. Еще двое находились рядом в центре толпы, а последний позади у самой стены. К нему-то я совершил свой первый прыжок, порадовавшись, что тот находится в пределах досягаемости. Удар, и лишь прах стал осыпаться на месте врага. Новый прыжок. На сей раз я появился за спинами двух врагов, которые что-то заподозрили, но вероятнее почувствовали смерть последователя тьмы. Они попытались отскочить в стороны, но люди помешали им это сделать. Одного я достал холодным оружием, а во второго запустил иглой. Защита последнего оказалась на высоте, отразив мою атаку. Он тут же вскинул руку в мою сторону. Я его опередил на долю секунды, и третий враг осыпался прахом. В этот момент закричала какая-то женщина, ее крик подхватила вторая. Люди очнулись от морока, начав действовать. На последних врагов навалились сразу по двое парней. Причинить хоть какой-то вред они не смогли, зато исчезла их магия, а воины отряда Арсена были уже тут. Они и убили этих двоих. Удивительно, но обошлось без жертв. Вероятно, поддержание настолько качественного отвода глаз или невидимости стоило больших затрат, и противник не успел создать новые заклинания, не говоря уже о порталах. «Держи», — я передал Джигиту его клинок. «Если у тебя есть драгоценный камень, вставь в рукоять, а я наполню его энергией. Еще одного врага сумеешь убить даже, если у него будет защита». Задержался я здесь на целых 10 дней. За это время я создал для клана 4 артефакта и 2 амулета. Решил изделия с чарами истинной магии называть артефактами, а простой соответственно амулетами. Зарядить камни полностью магической и псионной энергией, разумеется, не смог. Тем более, что они использовали для них исключительно алмазы. Два были созданы из кожи тура, а два из титановых пластин, которые привезли мне на третий день. А браслеты с магическим защитным плетением предназначались для женщин, учитывая, что эти изделия смело можно называть произведением искусства. На оплату клан не скупился и рассчитался со мной исключительно алмазами. Крупные камни отсутствовали, но я все равно был очень доволен. Еще встретился с верхушкой клана. К своему изумлению отметил, что их пятеро, причем две женщины. Амулеты, скорее всего, им и предназначались. Произошла встреча в последний день и обсуждали мы главный вопрос. Что такое тьма, откуда она и как с ней бороться? Я повторил сказанное ранее, потом и сам начал задавать вопросы. Артур Семенович сообщил мне, что адептов тьмы стало больше. Почему вы так решили? Это заметно по количеству нападавших, но главное доказательство иное. Пару месяцев назад было столкновение с бедейсовцами, и один из них запомнился очень хорошо. Отличный воин, но не показывал никаких магических способностей, зато сейчас только и работал магией. Целую минуту я анализировал различные варианты, хотя правильный с моей точки зрения ответ был в первом, который я озвучил. Думаю, что при сближении вселенных тьма пробивает границу и одаривает своих адептов силой и знаниями. Ну, и меняет их заодно. Подходит ей далеко не все, а только такие индивидуумы, как Бидейс. Если у вас в клане не появились они, значит ваши люди не подходят для нее по моральным принципам. После этой моей фразы вся пятерка задумалась, и только спустя пару минут последовал новый вопрос, на этот раз от женщины. «Алик, нам сообщили о том, в каких условиях живут жители коммуны, и хочу сказать, что весьма неплохо. Уверена, что ты имеешь ко всему этому прямое отношение, поэтому и хочу спросить, можешь пригласить того же мага, кто создавал все у вас, и к нам для той же работы. Оплата будет все теми же драгоценными камнями. То есть они думают, что я каким-то образом притащил на землю мага и тот все создал. Эта мысль появилась еще когда я услышал слово маг. Значит, они не имеют представления, что это все создала моя дриада. Молодцы коммуновцы, не проговорились. Обещать что-либо не хотелось, тем более что занимался этим не я. Спросить для начала надо тебя, согласится ли она, и если да, то уже можно говорить. Я-то помню, насколько уставала дриада, создавая все это. Если получится договориться с создателем того шедевра, то сообщу через Николая. На этой ноте мы расстались, и меня самолетом доставили прямо к коммуне. Здесь меня ожидал приятный сюрприз. Тиа и Леа удалось создать огромную печать, блокирующую портальные переходы. Тиа знала такую, вот только размер ее был гораздо меньше территории коммуны. Поэтому их мучения заключались не в разработке, а именно в создании. Печать стационарная и самоподпитывающаяся, поэтому работать будет постоянно. Правда, при многократных попытках перехода энергия иссякнет, так как наполнение на Земле происходит значительно медленнее, чем в магических мирах. «Давай прощаться, дядь Ник», я протянул мужчине руку. «Коммуна сейчас более-менее в безопасности, я принесу то, что вам требуется. А еще поговорю с матерью тени, кордонгами и разумными пауками, вдруг кто-то захочет прийти на Землю. Воины они первоклассные, все псионы высокого уровня, а последние еще и броню могут делать из своей паутины. Ты когда, Леха?» Раздался крик от входа в пещеру. Блин, не удалось уйти по-тихому, хотя специально встали в 5 утра. Близняшки подбежали, чуть замялись, но задали вопрос. «Ты когда вернешься снова?» Мне не понравилась грусть в глазах девчонок. «Понятия не имею», я улыбнулся им и, сделав шаг навстречу, прижал к себе. «Там много чего надо сделать, но сначала добраться до места. И вас с собой взять не могу, вы здесь нужнее. Мы знаем, что не можешь, мы видели». Они замолчали, но все-таки добавили: «Будущее». Больше не произнесли ни слова на эту тему. Стала понятна их грусть, что-то не увидели из возможного грядущего, и оно их огорчило сильно. На этот раз, прощаясь с ними, я поцеловал их в щечки. Уходили мы на север, причем значительно дальше предыдущего раза, ибо, как показала практика, вблизи коммуны можно попасть в затруднительное положение. И снова долгое ожидание. На этот раз я занялся подготовкой Маития, но, если дриада занималась только боевой техникой, то вторая девушка работала еще и с магическими потоками, развивала свои каналы, работала с магическим зрением. И надо сказать, что за 1,5 месяца ожидания у нее наметились явные сдвиги. Она стала видеть энергию и научилась чувствовать ее. Правда, пропускать по каналам пока еще не могла. В свободное от тренировки время Тиа продолжала давать знания своей коллеге из другой вселенной. И все это происходило в полной готовности быстро уйти в другой мир. «Все ко мне, быстро!» Наконец-то я увидел проявление другого мира. Мы уселись на тени, та направилась в указанную мной сторону. «Отбой!» – разочарованно произнес я. «Все дело в том, что я узнал место, именно здесь я спас молодую Тигаарс. Аборигенов я естественно не видел, но жертвенник запомнил очень хорошо. И снова началось ожидание, продлившееся целых 25 дней. Зато такое длительное ожидание дало свои плоды, и за это время мы полностью зарядили камни. Один псионной энергией, остальные магической. Очертания нового мира были мне неизвестны, поэтому я предупредил Тутхару. Тень, будь готова сразу вернуться обратно. Миг, и мы в другой вселенной. Дома, я получил мысль от боевой подруги. «Ура!» – закричала появившаяся Ля. По эмоциям и тем образом, что передала тень, я понял, что мы находимся на Гелле. «Ты сейчас уйдешь к своим?» – спросил я девушку. «Нет», – она взгрустнула, – «в отличие от той вселенной, у нас можно уходить в астрал только в специальных местах. Ты думаешь, почему я очутилась здесь?» Хотя переходила во втором слое, меня просто вытолкнуло сюда. И где находится вход, куда нам идти? На этой планете его нет, а мне известен только наш. Придется путешествовать с вами и на каждой планете искать его. А как ты ищешь? Я чувствую двери, но только активные. Возможно, здесь и была она когда-то, но в той войне ее разрушили. Дальнейшее общение показало, что прибыли не просто на Геллу, а в тот самый лес, где обитали соплеменники Тутхары. Вскоре мы повстречали их. Перед нами появилась молния, мать тени и незнакомый самец, которого представили, как вожака стаи по имени Бушующий Ураган или просто Ураган. Я почувствовал стук к моему разуму, сразу сообразив, кто это может быть. Открыв его, тут же получил сообщение. «Ты уже прошла второе взросление. Если продолжишь в том же духе, меня быстро догонишь». Я так понял, что он одновременно говорил со всеми нами. Точнее, передавал мысли сразу всем. «Класс, так же хочу, но пока не умею». «Это очень хорошо», между тем продолжил вожак. «Сейчас очень плохие времена. Что случилось?» Кажется, эта фраза вырвалась у всех нас. Некоторое время назад люди, называющие себя аграфы, решили захватить планету, но они позарились на наш лес. Я почувствовал гнев самца Тутхары. Мы бы легко отстояли его, но среди них появились странные псионы. Они пробивали нашу защиту даже после третьего взросления, а некоторые даже могли убить. Еще некоторые из них могут видеть нас сквозь невидимость, и смерть у них странная. Последняя фраза заставила меня встрепенуться, ведь я знаю тех, у кого для любого разумного разных вселенных смерть выглядит странной. «Расскажи подробнее, лучше покажу». Он посмотрел мне в глаза, и я увидел сражение пяти хищников с аграфами. Последних было много, никак не менее сотни, и почти все они были одеты в тяжелую броню. Поэтому на их фоне сильно выделялись несколько ушастых в легкой броне или вообще в комбинезонах. Тутхара достаточно легко справлялись с одетыми в броню, но вот один из аграфов атаковал хищника темной стрелой. Попала она в бок, и тот окрасился кровью, а сам большой кот отпрыгнул в сторону и тут же покатился по земле, поскольку лапы его не держали, но остался жив. В этот момент ураган, чьими глазами я смотрел, ударил перед собой лапой. На теле врага, находящегося метрах в 50, появились 4 борозды, а в следующий миг тот осыпался прахом. Для меня все встало на свои места. В этой вселенной старые слуги тьмы снова стали ей служить, и та наделила их силой. Хорошо, что пока не всех, но думаю, что это вопрос времени. Получается, что сейчас идет битва за Геллу. Наверное, это судьба у меня такая — ходить по разным вселенным и везде сталкиваться с древним врагом. Сейчас воюют только те, кто прошел четвертое взросление, остальные находятся в надежных местах. Там не работают их приборы, и они не могут общаться, но они все равно постоянно хотят захватить наши территории. Я не понимал, почему аграфы так накинулись на этот мир. Вероятно, имеется здесь нечто, что им необходимо позарез. Задумался о том, как помочь четверолапым друзьям. Атаковать они могут и сами, здесь главная защита, а та, что я знаю, основана на совместном использовании двух энергий, магической и псионной, возможно еще и астрала, но это опасно для здоровья. Но это нереально, ведь только камни земли держат одновременно оба вида энергии. Придется выкачивать из камней свои запасы магической энергии и создавать более простые защитные амулеты. Вот только как они должны выглядеть, ведь хищники сражаются не только на больших скоростях, они еще делают такие прыжки, что вероятность потери амулета большая. Вот же штормос. Я даже стукнул себя по голове, ведь можно попытаться нанести защиту прямо на кожу, а накопитель как-нибудь прикреплю. Ураган, если у меня получится нанести защитный рисунок вам на кожу, то могу обеспечить защиту от нескольких попаданий этих странных псионов. Следующие 5 минут я кратко объяснил ему свою идею и то, как она защищает. Также дал пояснение по 2 защитам, посетовал только, что не имею камней для накопителей, а местные не могут держать одновременно 2 вида энергии. У нас есть несколько кристаллов, от которых чувствуется тепло, может быть, подойдут они. Ураган посмотрел на меня, веди, и мы направились вглубь леса. Передвигались мы по тем местам, где отсутствовала связь, поскольку я частенько делал запросы как бы от своей нейросети. Кстати, ехали верхом и довольно быстро, но даже с учетом этого прибыли на место только под утро. Усталости никто не чувствовал, поэтому я тут же приступил к работе. И первым делом направился туда, где находились кристаллы. Логово, а иначе его никак не назовешь, встретило нас списком маленьких котят, которые тут же выбежали навстречу. Их было 5 и, как я понимаю, это дети не одной самки, поскольку рожают они максимум 2, да и то это случается крайне редко. Не может быть. Леа вырвалась вперед и наклонилась над чем-то блестящим. Что это? Это и есть теплые кристаллы, ответил ураган. Это осколки кристалла, которые используются для создания астральных врат. В изумлении Леа широко открыла глаза. Я беру один в руки, привычно проверяю его и шокированный замираю. В камне присутствует магическая энергия. Осматриваюсь вокруг и вижу ее вокруг. Магическая вуаль, вот самое подходящее название того, что я увидел. То есть магия здесь присутствует. Мне до этого как-то совсем не приходила в голову мысль проверить местные миры на магию. Естественно, я попробовал ее захватить, но не тут-то было. Если в мире водоворота магические потоки не поддавались, на Земле они представляли собой, как бы искры были тяжелыми, то здесь магическая энергия была похожа на туман, а попытка ее использовалась более всего ассоциировалась с попыткой взять этот туман рукой. Магические каналы в человеке работают немного по-другому, не хватают, а подключаются и как бы втягивают в себя энергию, и вот как раз подключиться к туману они не могли. То есть фон есть, магии нет, маги отсутствуют, но для чего-то же этот фон необходим, и кристаллы являются тому подтверждением. Ради интереса попробовал добавить в него псионную энергию, и тут меня снова ожидал шок, этот осколок прекрасно держал в себе оба вида, но главное, что нет необходимости одновременного заполнения обеими видами. Исследовательский зуд заставил меня забыть обо всем и заняться привычным делом. Удивительная оказалась вещь этот кристалл. Я выкачал из него все и теперь наблюдал, как он самостоятельно заполняется магической энергией. Даже скорость была более-менее, поскольку спустя всего 10 минут он заполнился процентов на 7-8. Я снова взял в руки заполненный кристалл и начал добавлять в него псионную энергию. И вот снова удивительное, обе энергии уплотнялись. По объему эти кристаллы уступали камням Земли, но значительно превосходили все остальные накопители. Я так понимаю, что кристаллы жизни из магической вселенной и здешние портальные – это одного поля ягоды. Всего у Тутхара имелось 7 подобных кристаллов диаметром приблизительно 3-3,5 см. Более точно определить невозможно из-за неправильной формы. Теперь надо заняться непосредственно созданием чар на коже хищников. Первым, естественно, вызвался ураган, чтобы я на нем проводил испытания. Я взял местный накопитель и, используя его энергию, принялся рисовать чары. Но не тут-то было, магический рисунок на тело живого существа не ложился. Взял свой камень и использовал энергию другого мира, но тоже потерпел фиаско. Это было странно, поскольку я слышал, что некоторые люди решались на татуировки в виде плетения и все получалось. Да, там имелись свои законы, если необходимо наносить несколько, но здесь-то заклинание одно. И только сейчас я задумался о способе активации. Как ни крути, но остается только механический, путем помещения накопителя в соответствующее место. Поэтому перво-наперво я стал прорабатывать вариант с накопителем на ошейнике. Повернул его когтем, чары активировались, повернул еще раз, деактивация. Получается просто замечательно. Не идеально, конечно, но изменить рисунок придется совсем немного. Теперь надо разобраться с тем, как же все-таки нарисовать плетение. И я начал пробовать различными линиями. Тонкими, очень тонкими на грани моих возможностей, толстыми, но все напрасно. Несколько раз делал перерыв, надеясь на просветление, и вот во время последнего из них, кажется, 5-м, пришла новая идея. Аларчик просто открывался, улыбаясь, я продолжил рисовать рисунок заклинания. В самом деле, идея лежала на поверхности, но я сосредоточился чисто на магии только, когда исчерпал все возможности этого направления. Просто-напросто необходимо было создавать чары одновременно двумя энергиями, как заполняется накопитель в виде драгоценного камня земли. Когда закончил, сделал из кожи местного животного, которую мне принесла молния, ошейник с заполненным кристаллом. Повозиться пришлось с закреплением кристалла, но в итоге получилось отлично. А теперь идем проверять. Далеко не уходили, тем более что все взрослые Тутхара, находившиеся рядом, решили посмотреть на испытание. Тя послала в подопытного небольшую молнию, затем более сильную и в конце создала достаточно мощную атакующую печать. Все атаки были отражены, а как показало обследование накопителей, энергии сохранилось немного больше половины. Это прекрасный результат, поскольку последнее заклинание дриады было мощным. После этого я занялся нанесением защитных плетений на других хищников. Всего их оказалось 10, и сюда входила мать тени. В конце я решил научить Тутхара заполнять камни пси-энергией. И вот тут я столкнулся с серьезной проблемой. Тутхара применяли пси-способности, как нечто само собой разумеющееся. Они совершенно не задумывались, что им дает такие возможности, поэтому не заморачивались, чтобы непосредственно почувствовать энергию. Связано это с тем, что абсолютно все Тутхары обладали этими умениями. Если людям необходимо как-то начать работать и почувствовать энергию, то здесь этого нет. Мучился я полтора дня, пока ураган не предложил один довольно рискованный способ. Для меня рискованный. Все дело в том, что после пятого взросления у Тутхара появляется возможность не только передавать мысль нескольким собеседникам, но и объединять разумы. Даже более правильно сказать, что происходит полное слияние. В этом и заключается опасность, поскольку образ мыслей, скорость мышления, эмоции и другие аспекты личности у нас очень сильно отличаются. Сознание людей в этом плане слабее, поэтому вероятность сойти с ума или получить психическую и психологическую травму очень велика. Давай попробуем, но девочкам говорить не будем. Это правильно, ураган подошел ко мне. Смотри мне в глаза, да не просто смотри, а откройся полностью, иди навстречу. Взрыв мозга. Я был одновременно собой, а также ураганом, вожаком Тутхара, прошедшим 5 взрослений. Голова кружилась и болела, причем, какая была боль, я не смог бы объяснить. Это не то, когда ударяешься головой обо что-то, и не такая, какая бывает от сужения сосудов, которую я как-то испытал, перезанимавшись магией. Но, несмотря на весь негатив, состояние было очень интересным. «Сделай то, как ты перекачиваешь энергию», появилась моя наша мысль. Я взял заполненный местной магией кристалл, дал себе почувствовать энергию пси, начал медленно ее переливать в накопитель. Несколько раз я прерывался и начинал с самого начала, поскольку у меня нас возникло подобное желание. А как выглядит удар когтем? Миг и я ударяю лапой с выпущенными когтями перед собой, но вижу 5 прозрачных, почти на грани видимости, теней в 10 метрах от себя. Что-либо понять не сумел, даже поток энергии не сумел ощутить, только в голове крутилась мысль, что Тутхара видит пси-техники. Но ураган уточнил, что они видят только свои. Теперь как можно медленней. Тутхара учителями оказались не очень. Точнее, это касается только использования пси-возможностей. У них это инстинкт, записанный на генном уровне, поэтому нет необходимости в учителях. Но я худо-бедно сумел почувствовать технику, если так можно сказать. Когда наши сознания разъединились, я тут же рухнул на 5-ю точку. Вот это переутомление. Алик, Алик. Две девушки бросились ко мне. Не переживайте за него, услышали мы мысль урагана. Он так долго сумел находиться в слиянии разумов, что ему теперь ничего не грозит, кроме усталости. Я почувствовал, что и как надо делать. Последняя мысль касалась того, чему я хотел научить хищника. На следующий день, когда восстановил все силы, занялся заполнением кристаллов. Доделать работу не успел, поскольку пришла разведчица и сообщила, что аграфы снова идут в лес, на этот раз в большом количестве. 5 кристаллов были заполнены, поэтому в сторону врага выдвинулась 5 хищников и ястья. Мне надо обязательно посмотреть на работу защитных чар, все-таки первый подобный опыт. Да и самому хочется уменьшить количество приспешников тьмы. Передвигался враг в шахматном порядке 4 линиями, причем последние 2 защищались от нападения с тыла. Вероятно, Тутхары часто использовали подобную тактику, поэтому ушастые и выбрали такое передвижение. Воины в броне 2-й линии видели глазами минимум 2 из 1-й, что должно было нивелировать нападение из невидимости. Но главными бойцами в данном случае были шедшие посередине аграфы, в которых я чувствовал присутствие древнего врага. Как ни странно, воины в броне такими не ощущались. Думать о тактике мы не стали, я предложил первый пришедший в голову вариант, а ураган согласился с ним. Число магов у аграфов на этот раз собралось большое количество, что означает серьезные масштабы наступления. Возможно, вообще начало большой войны, которая почему-то до сих пор не началась. 5 хищников с защитой от магии тьмы занимаются уничтожением адептов, а потом, когда те будут уничтожены, подключаются остальные. Я увидел, как едва видимые призраки понеслись к врагу. Они ловко обтекали воинов и, сблизившись, каждый со своим врагом, вступили в бой. А графы и адепты сумели понять или почувствовать, или увидеть исходящую опасность, и их фигуры окутались темной дымкой. В этот момент я выпустил первую стрелу. 5-я вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. На этот раз совещание предполагалось очень сложным, и ожидания оправдались. Прилетевшие послы всех ближайших государств выражали свое негативное мнение о творящемся на Гелле. Спалаты, имевшие на планете свои интересы, и люди агентства верховодили здесь. И уж кто бы самым ярым обвинителем, это представитель королевства Тилари, которому принадлежала планета. На каком основании вы начали боевые действия на поверхности планеты без согласования с нашим королем и мной? Малиссендера яростно сверкала глазами. Вот же ж незадача, подумала Силиин. Как она могла там выжить? Девушка вспомнила, как лично устраивала несчастный случай всем владельцам этого клана. Предварительно она подписала договор о взаимном сотрудничестве во всех сферах, где указывалось, что после гибели правящего рода, полномочия по защите и управлению делами клана переходят к аграфам до того момента, пока другие роды не выяснят, кто будет править. Но это каким-то образом сумело выжить и теперь настроено крайне негативно. Более того, кто-то ей объяснил суть произошедшего, и та поспешила высказать свои обвинения ей в лицо. Каких усилий требовалось Силиин, чтобы не убить нахалку на месте? Не будь свидетелей, она бы так и сделала, но та знала, как надо действовать в этом случае. Я разрываю подписанный с вами договор. Вот заверенное королем письмо. В королевстве Тилари во всех договорах и письмах, где необходима подпись их монарха, пользовались специальной бумагой, которая хранила отпечаток пси, подделать которую пока никому не удалось. Силиин взяла свернутый в трубочку лист, развернула его, прочла и проверила подпись. Все верно. Тогда я требую незамедлительно вывести все войска с моей планеты. Силиин внимательно осмотрела присутствующих, ловя их эмоции и поверхностные мысли, у кого могла их прочитать. Да, после того, как она получила силу госпожи, появилась у нее возможность читать мысли и эмоции других рас. Псионы могли закрыться, но эмоции она все равно ощущала, и в данный момент она чувствовала, что все настроены в отношении нее отрицательно. Конфликтовать в данный момент нельзя, поскольку идет подготовка разных стран, в число которых входили и те, представители которых находились в этом помещении, к принятию госпожи. В данный момент аграфы еще недостаточно сильны, чтобы на поле боя решить разногласия, поэтому придется идти на уступки. Да и нельзя этого делать, необходимо, чтобы люди сами и добровольно позвали ее. А уж какими средствами далась эта добровольность, не имеет значения. Еще госпожа говорит, что рано пока показывать возможности адептов. То есть можно, но не должно быть свидетелей, особенно видевших их смерть, и Силиин прекрасно понимала причину. Придется начать обрабатывать правителя королевства Тилари. Почему-то госпожа требовала, чтобы эта территория обязательно вошла в число тех, кто призовет ее. Я сейчас же отдам приказ о сворачивании армии, но вы же прекрасно знаете, что на планете существует множество непонятных аномалий, где отсутствует какая бы то ни была связь. Собственно, мы хотели заняться этим вопросом, чтобы выяснить, не опасно ли это людям. Она почувствовала скепсис всех, но в данный момент ей было не до их эмоций. Главное, что сегодня совершится ее месть этим шестилапым котам за испытанный некогда перед ними страх. Она прочла всю доступную информацию, которая оказалась на удивление мало. Даже допрашивала односельчан-проводника дача, поклоняющихся Тутхаре, но те никогда не видели ни одну из них. Поэтому, как только появилась возможность, она тут же принялась искать их место обитания и уничтожать. Противник оказался очень серьезным, имел практически безупречную невидимость, сквозь которую не видел ни один сканер. Зато аграфы, ставшие адептами, могли определить направление атаки невидимок. Правда, пока рядом с собой. А самое главное, их сила справлялась с псионной защитой хищников. Сейчас аналитический эскин на основании всех предыдущих схваток выдал примерное место обитания. Их было три, но одно имело наибольшую вероятность, туда-то и направились воины с адептами. Она отдала приказ своим подчиненным, немного задержалась на совещании, пока не пришло подтверждение, что аграфы начали подготовку к отбытию. После этого аграфка покинула совещание, направившись сразу к своему флайеру, доставившему ее в резиденцию. Там она принялась ждать вестей о зачистке леса от Тутхара. Сигнал вызова вывел ее из раздумий, и на экране появилось лицо командира пилотов. «Госпожа, у меня, не сейчас», — перебила ее дочь владыки, — «жду тебя в резиденции». Силиин небезосновательно подозревала, что сейчас эфир вокруг резиденции аграфов прослушивают все, кому не лень. И хотя канал шифрованный, но необходимо исключить любую возможность утечки данных. Спустя некоторое время вошел аграф, и девушка почувствовала его эмоции. «Госпожа, все воины убиты», — подтвердил он сделанные аграфкой выводы. «Как это могло произойти? Наш новейший дрон-разведчик сумел снять несколько минут боя. Он передал кристаллу с записью, который девушка вставила в гнездо считывателя. На экране появились первые кадры. Аграфы выбрали предложенную эскином тактику. Любое нападение на кого-то из воинов приведет к раскрытию его местонахождения, и по нему тут же открыли бы огонь воины и атаковали магией адепты. Подобраться незамеченными к адептам те тоже не смогли бы. Первые секунды боя показали, что это так, но потом произошло странное и одновременно ужасное для аграфов. То, что ранее гарантированно как минимум ранило врагов, на этот раз оказалось бессильно. Силиин, пребывая в ярости, наблюдала, как атаки адептов не причиняют этим котам никакого вреда. А вот защита ее людей не могла остановить когти Тутхара, которые атаковали и на расстоянии, и вблизи. Во втором случае они просто разрывали на части адептов. Что это? Она остановила запись. «Кто-то из местных подружился с котами и стреляет из лука», — ответил аграф. «Удивительно точно бьет стрелами». В одном месте записи промелькнул человеческий силуэт, о котором говорил ее подчиненный. Кадр вышел смазанным, но девушка приблизила как только могла его, а затем подключила эскин, чтобы тот обработал кадр и сделал нормальное изображение. У аграфки перехватило дыхание от еще усилившейся ярости и гнева, как только она увидела стреляющего человека. На застывшем кадре с натянутым луком стоял ее личный враг Алексей. «Убью», — прошипела она. Отправив командира пилотов собираться к отплытию, она начала раздавать приказы службе безопасности. Армия покидала Геллу, но на самой планете имелась принадлежавшая империи аграф недвижимость, а эта резиденция вообще являлась ее личной собственностью. Поэтому находиться здесь мирным гражданам позволено. На поимку заклятого врага она отправилась почти все имеющиеся у безопасников дроны, поскольку была уверена, что тот где-нибудь объявится. «Только появись», — снова прошипела она. «Я уничтожу тебя, станешь вечным моим рабом». Глава 12. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, лес. Аграфы никак не ожидали, что их магия станет бесполезной, поэтому в первое время растерялись и не знали, как действовать. Точнее, они защищались и атаковали, но противостоять действиям Тутхара не могли. Воины в броне не бездействовали, а открыли огонь из бластеров почти наугад. Но попасть в стремительно двигающегося хищника и так непросто, а, не видя его, практически нереально. Но некоторые аграфы умудрялись это делать, но магическая защита прекрасно справлялась с отражением атак. А когда подключились остальные Тутхара, началось форменное избиение аграфов. Я тоже не оставался в стороне, использовав весь запас стрел, причем часть потратил на дронов, которых замечал. Тя непосредственно в бою не участвовала, ее задачей была моя защита. Запасов пси у меня было не очень, поэтому Тя сразу создала магическую защитную печать. И хочу сказать, что она отражала атаки некоторых аграфов. Победа далась в этот раз со слов урагана легко, поскольку убитых нет, а полученные раны они не считали за что-то серьезное. Когда вернулись, я принялся заполнять кристаллы, следить за попытками урагана закачать энергию пси в свой кристалл. Затем задал интересующий меня вопрос, ведь я не забыл свое обещание Николаю. «Ураган, у меня к тебе и твоим соплеменникам вопрос. Никто не хотел бы пойти в мой родной мир и помочь там моим друзьям, хоть я и вожак, но приказывать никому не могу», — У нас каждый делает выбор сам, но просьбу твою озвучу и уверен, что найдутся те, кто захочет уйти. Мне этого было достаточно, поэтому я искренне поблагодарил его. Подошли девушки и мы принялись обсуждать дальнейший наш путь. Проблема была в том, что только я мог нормально передвигаться, поскольку мог имитировать нейросеть. Майя могла восстановить свой коммуникатор, но делать этого нежелательно, надо покупать новый. В данный момент необходимо узнать новости. В этом месте связь отсутствует, поэтому никаких подробностей о происходящем на планете я не знал. Да и в случае захвата, аграфы просто обязаны контролировать все эти сообщения. Поэтому лучше всего узнать новости у кого-то знакомого. После некоторого обсуждения решили идти в селение Ургар и на всякий случай к другу девушки Гуччи пойдем ночью. Я, стоя на опушке леса, внимательно все осмотрел. Уверен, что Силиен не откажется от преследования, несмотря на то, что оставил ее в живых. Не мог я ее убить тогда. Если бы шел бой, то да, но уже поверженного врага добить не мог. Что-то противилось внутри, хотя на тот момент я этого еще не осознавал. Поэтому сейчас приходится предпринимать вот такие меры предосторожности. И они оказались не лишними. Я заметил, как вокруг селения пролетело нечто расплывчатое. Пожалуй, не будь ясного ночного неба, то вряд ли заметил, да и без возможностей, которые получил от симбионта, тоже ничего бы не вышло. А так небольшое падение яркости звезд, которые стали немного расплывчатыми, показало, что там что-то двигалось. Я, кстати, еще во время боя заметил, что новые дроны аграфов имеют более совершенную маскировку и, если бы мое зрение не улучшилось, то тоже вряд ли увидел их. Добавил во взгляд магии летающий разведчик стал более отчетливым. Встал насущный вопрос, как незаметно пробраться в селение. Майя сразу же предложила переодеться в местную одежду, которую можно купить в соседнем селении, за которым вряд ли идет такое наблюдение. После небольшого обсуждения, идея оказалась самая рабочая. Поэтому в гости мы направились на следующий день поздним вечером. Мы, это я и Майя, остальные остались здесь. Так, на всякий случай для подстраховки, передвигались, изображая влюбленную парочку, которая не может надолго оторваться друг от друга. Вот только наши обнимашки и поцелуйчики были тогда, когда я заметал пролетающий дрон. До дома дошли без происшествия и девчонка постучала в окно условным сигналом. Как она объяснила ранее, они с другом детства часто сбегали гулять от родителей и, чтобы узнавать друг друга, придумали, как надо стучать. Сейчас мог возникнуть казус только в случае, если мальчишка сменил комнату проживания. Минуту ничего не происходило, затем в свете звезд заметил шевеление занавески за окном. Приоткрылось окно. «Кто здесь?» — раздался шепот оттуда. «Я, Гуча, это, я», — так же тихо, но со смешинкой в голосе, — ответила Майя. Окно открылось и из него выпрыгнул парень. «Да, за последний год он из мальчишки превратился в юношу. Тут он заметил меня». Нашла все-таки, Майя не успела ответить, как он продолжил. Надо поговорить, но не здесь. Тогда идем.